Глава 20. Говорят, горе имеет 5 стадий. Первое — отрицание. Этого с меня хватило, прежде чем я ушла от Нигера. Потом злость. И точно, как же я злилась. Не мог выждать хоть несколько дней, а вдумать все, пока пыль уляжется. О нет, только не ты, Кости. Опять в седло, а, ковбой? Потом мольбы. Пожалуй, самое жалкое состояние. Этим я занималась во время полета к неведомой цели. Пусть он вернется. Я так его люблю. И он меня любит. Может, мы еще сумеем все исправить? Нахрен его, твердил мой гнев. Я всегда знала, что Костя возьмется за старое. Может ли леопард избавиться от своих пятен? Стало быть, у тебя нет жены, да? Да кому ты вообще нужен? Если вампир рядом со мной слышал мои шизофренические мысли, то ничем этого не показывал. Пока мои эмоции играли в русскую рулетку, Влад насвистывал. К тому времени, как он объявил, что мы на месте, я впала в глубокую депрессию. Иными словами, в 4-ю стадию. Машина остановилась, я услышала шаги. Ни у кого из подошедших не билось сердце. Дверца с моей стороны открылась, меня легонько потянули за руку. «Не открывай пока, я проведу тебя внутрь». Минута осторожного перехода, и мы остановились. «Теперь можно открыть глаза, Кэт». Я открыла. Мы стояли в длинном коридоре очень старинного вида. Высокие-высокие потолки. Готика. Другого слова не подберешь. Влад улыбнулся. «Входи свободно и по собственной воле. Так мне полагается сказать». Я обежала взглядом помещение. Я всего на несколько дней, пока не приведу голову в порядок. И склею разбитое сердце. «Оставайся сколько захочешь. В конце концов, ты у меня в долгу. Чтобы его отдать, может уйти больше нескольких дней». Я устало взглянула на него. «Ты уверен?» Одно можно сказать в пользу дома некоронованного князя тьмы. Его прислугу никак нельзя было назвать ленивой и невнимательной. После того, как вампир по имени Шрапнель проводил меня в мою комнату, я спросила, какие бесплазменные напитки у них имеются. Шрапнель не ограничился перечислением по памяти. Он доставил мне все содержимое бара-холодильника. Когда я сказала, что и сама могла бы спуститься и посмотреть, он уставился на меня, как на сумасшедшую. Но тут он был прав. Влад ужинал со мной каждый вечер, хотя сам не ел. Днем я его почти не видела. Он, вероятно, занимался своими делами. Впрочем, наверняка я не знала. Я в основном проводила время у себя в комнате в мрачных размышлениях, перескакивая от гнева на Кости к упрекам самой себе. Были наши отношения обречены с самого начала, потому что Костя не мог отказаться от своих распутных привычек. Или все сложилось бы хорошо, если бы я тогда не сбежала к Грегору. Я не знала, и незнание терзало меня. Я спустилась в столовую к 9. Обед по понятным причинам подавался поздно. Влад уже сидел за столом. Его длинные темные волосы были расчесаны. Пока я занимала свое обычное место, он вертел в пальцах ножку бокала. Я принялась наполнять тарелку стоявшими на столе кушаньями. Ломтик жареного ягненка с розмарином, маринованная спаржа с манговым соусом и крошечными нежными красными картофелинками. Влад только смотрел и попивал вино. Живя с вампирами, я приучилась жевать в одиночку под чужими взглядами и не слишком стеснялась. Через несколько минут жевания я остановилась. «Ягненок очень хорош. Ты точно не хочешь попробовать?» «Я скоро поем». Что-то в его голосе заставило меня задержать вилку над следующим куском. Влад явно не имел в виду накрытый перед ним стол. «Это сказано просто так, или ты меня подготавливаешь?» «Проверяю твою реакцию», — мотнул головой Влад. «Глаза у тебя сегодня не припухли, и держишься не так подавленно. Значит ли это, что ты, наконец, примирилась с уходом Кости?» Это было первое упоминание о нем за 4 дня. Лично я могла бы подождать и дольше. «Не беспокойся, больше меня уговаривать не придется». «Приятно слышать». Он откинулся назад и снова завертел бокал. «Ты за все это время не связывалась ни с Нигером, ни с другими. Тебе не интересно услышать, говорили ли они с ним?» Тут я отложила вилку. Я не знала, к чему он клонит, но Влад ничего не делал без причины. «Что такое, дружище? Стараешься разогреть во мне кровь? Чтоб место было нежнее?» «Нет, не связывалась и не хочу. Хватит с меня мерзких подробностей». «Например, кого именно он обнимает в данный момент? Тискает, целует, прижимает к себе голое тело?» Моя тарелка пролетела через всю комнату и разбилась о каменную стену. Пока она летела, я проклинала себя, Влада и в первую очередь Кости. «Видишь, как быстро я срываюсь? Проверяешь, да? Ну, сам видишь, я немножко не в себе, так что извини». Я сцапала льняную салфетку и направилась к разбитой тарелке, собираясь прибрать за собой. Но Влад оказался проворнее. Не вставая, он дернул меня к себе. «Ты что делаешь?» — огрызнулась я. Он усилил хватку так, что я почувствовала легкую боль. «Беру свою плату кровью». Но я еще успела напрячься, прежде чем губы Влада припали к моему горлу и клыки прокусили кожу. У меня вырвался крик, но не крик боли. Влад потянул сильнее, всасывая больше крови. С каждым его глотком по телу расходилось пульсирующее тепло. Вампирский яд. Не причиняет вреда, но вызывает обманчивое, очень приятное ощущение тепла. «Влад, хватит!» «Нет», — глухо промычал он. «Еще». И притянул меня ближе. Теперь я полулежала на нем, а сосал он как будто прямо у меня из позвоночника. Влад провел рукой по моим рукам. Я задохнулась. Ладони у него были горячие, без обычного для вампиров холода. Должно быть, это его пирокинез. Моя кровь их так быстро согреть не могла. Так же внезапно, как поймал, Влад меня выпустил. Я оперлась на стол, колени подгибались пуще прежнего. «Теперь у тебя будет о чем подумать, кроме него», — сказал он. «Не будет». Глухо вырвалось у меня, и я вдруг расплакалась. «Я все равно люблю его, Влад. Может, и ненавижу тоже, но все равно люблю». Его пристальный взгляд не дрогнул. «Это пройдет». «Пройдет?» Я не сказала этого вслух, да и не нужно было. Влад и так меня услышал. «Я уже сыта», — только и сказала я, покидая столовую. Позже ночью, когда я уже спала, кровать подо мной покачнулась. Я испуганно раскрыла глаза, но к моим губам прижался чужой палец. «Это всего лишь я хочу поговорить». Я уже не спала. Люди, как правило, не забираются в чужую постель для разговора, а Влад занимался именно этим. «В самом деле?» — съязвила я. Он пренебрежительно махнул рукой. «Не комкай простыни, Кайт, я не собираюсь тебя насиловать». «Там, где я росла, люди для разговоров не ложатся». Чтобы подчеркнуть свою мысль, я села. «Да, простыни я здорово помяла в кулаках. Тебе, мягко говоря, недостает сдержанности, дружище». Влад пристроил под голову подушку и рассмеялся. «Ты прямо идеальная картина ярости. Смерть. Но мы с тобой знаем, как легко мне испепелить эти простыни. Ну ладно, если забыть о твоем суровом воспитании в стиле Среднего Запада, есть возражение, чтобы я вот так устроился рядом с тобой?» Я выпустила край простыни. Он был прав по нескольким пунктам. Влад был намного сильнее меня, так что, даже не поджигая постельного белья, мог взять меня силой, если бы захотел. Плюс излишняя забота о приличиях после того, как он выпил из меня добрую пинту, была бы здорово похожа на ханжество. «Ладно, о чем ты хотел поговорить?» «О твоем будущем». Я насторожилась. «Ты хочешь меня выставить? Ладно, я...» «Ты и впрямь думаешь, что я пришел сюда, чтобы вышвырнуть тебя из дома?» Перебил он. «Плохо же ты меня знаешь». «Извини, у меня выдалась трудная неделя». «Да, без ложной жалости согласился он. Твоя самооценка серьезно пострадала, а ты очень уязвима. Будь я в настроении, соблазнить тебя было бы проще простого». «Ты так доволен собой?» — фыркнула я. «Но ты трясешь не то дерево, если думаешь, что мне нужен пистон из милости». Он скривил губы. «Я уже говорил, что не питаю к тебе романтических чувств. Я пришел потому, что ты мой друг, а друзья достаются мне куда труднее, чем пистонным». То, что я к нему испытывала, тоже не имело отношения к влечению. Хотя Влад был весьма притягателен. Нет, я испытывала странное чувство сродства. «Я рада, что ты пришел». И это было правдой. Минчероса или Нигера, или еще кого-то, кто возился бы со мной из чувства ответственности, я бы рядом не выдержала. Влад стиснул мою руку. «Ты справишься. Но прежде тебе необходимо встретиться с ним лицом к лицу». «С ним. С Костей». Я отвернулась. «Я ценю твои чувства, но в данном случае это лишнее. Я не собираюсь с ним видеться. Не хочу видеть, чем он занимается и с кем». «Кэтрин, ты дура». Я ощетинилась, услышав оскорбление и свое настоящее имя. «Неужели, Драк? Он тоже никогда не назывался этим именем». «Ты никогда не покончишь с этим, потому что все еще гадаешь, действительно ли он ушел. Потому ты и не можешь с этим справиться. И по той же причине тебя в конце концов убьют. Ты так занята мыслями о нем, что не замечаешь вампира в своей спальне, пока он не залезет к тебе в постель. Разберись с Костей раз и навсегда. И тогда уж иди дальше, с ним или без него». «Я знаю, что все кончено», — севшим голосом отозвалась я. Он сам сказал громко и ясно. «А ты гадаешь, сказал ли он то, что думал? Не хотел ли просто причинить тебе боль, как ты ему, сбежав к его врагу во время боя? Ты сводишь себя с ума, гадая, не ждет ли он, что ты побежишь за ним, как он столько раз гонялся за тобой?» «Перестань шарить у меня в голове!» Слышать свои тайные мысли, произнесенными вслух, походило на операцию без наркоза. «Это не такие уж глупые идеи», — хладнокровно продолжал он. «Он мучит тебя тем, чего ты больше всего боишься, как ты его раньше. На мой взгляд, это справедливое наказание. Я только сомневаюсь, хватит ли у Кости на него твердости». «Так зачем ты мне советуешь его искать, если думаешь, что я только получу новую пулю?» «Затем, что если ты права, он скоро в любом случае постучится в мою дверь. А если нет, ты получишь жестокий удар, но станешь тверже. Ты ведь много сильнее, чем думаешь». Я покусывала нижнюю губу. Снова рискнуть, что мне растопчут душу, только чтобы проверить, не жуткая ли это вампирская игра? А если и так, смогу ли я за нее простить? И захочу ли? В любом случае, я буду знать. А это всяко лучше, чем сводить себя с ума, цепляясь за тонкую ниточку догадок. Влад верно прочел мои мысли и кивнул. «С утра позвони Нигеру и назначь встречу с Костей. Он не откажется тебя увидеть, каковы бы ни были его намерения. Тогда ты узнаешь, все ли кончено». При пониженном содержании железа в крови и недосыпе все это оказалось мне не по силам. Я со вздохом откинулась назад, забыв о стеснении. Влад пристроился рядом, головой на мою подушку. Прокашлялась я. «Мы вроде договорились, что останемся друзьями». «Мне секс не нужен. Я просто давно не спал с женщиной, которая для меня что-то значит». «О, ну тогда компания для сонного Дракулы, среди всего прочего, почему бы и нет? Ладно, но я храплю». Он ухмыльнулся. «Я неделю живу с тобой под одной крышей, так что давно знаю». Я сердито покосилась на него, но потом расположилась на кровати, как обычно. Влад обнял меня одной рукой. Мне следовало бы смутиться, тем более, что он был голым до пояса, а на мне из всей одежки только длинная ночная сорочка. Но ничего подобного. Приятно было опять засыпать рядом с кем-то, хоть это был и не тот, кого мне недоставало. «Доброй ночи, Кэт», — пожелал он, хотя уже светало. Я зевнула и закрыла глаза. «Доброй ночи, Влад». Стук в дверь меня не разбудил. Слишком был тихий и осторожный. Только когда Влад далеко неприветливым тоном произнес «Войдите», я проснулась. Господи, он прав. Реакция у меня — дерьмо. Шрапнель просунул голову в дверь. Я мысленно выругала Влада. Мог бы дать мне время скрыться в ванной. Сцена весьма компрометирующая. «Простите, мастер, но позвонивший уверяет, что дело срочное. Позвольте дать вам телефон». Он держал трубку, прижатой к боку, и явно нервничал. Наверное, Влад с утра часто бывал не в настроении. Влад жестом подозвал слугу. «Хорошо, принеси». Шрапнель подскочил к кровати, как напуганный кролик, и тут же вылетел, прикрыв за собой дверь. «Кто там?» — рявкнул Влад. Голос нигера вырвался из трубки с такой силой, что я подскочила. «Если ты и сейчас не позовешь к телефону Кэт, я поджарю тебя заживо в собственном твоем ядовитом соку». Я выхватила телефон. «Что такое? Я слушаю, в чем дело?» Последовало тягостное молчание. Я слишком поздно сообразила, что натворила. Влад дернул плечом, словно говоря, «Теперь ты влипла». «Мне сказали, что Влада нельзя беспокоить, потому что он в постели». Каждое слово звучало жестоким обвинением. «Что он совершенно недоступен». «Клятые люциферовые яйца, так ты поэтому не отвечала на мои звонки?» «Я не...» «Господи, ну почему я заикаюсь?» «Неужто?» «Слушай, брось это. Злость пришла мне на помощь. Если что не так, говори. Но если ты просто вздумал разыгрывать полицию нравов, начни со своего лучшего друга. Ему нужнее». «У него задница в огне, если тебя это еще волнует», — ледяным тоном ответствовал нигер. Я мигом забыла о злости. Нигер не был склонен к истерическим преувеличениям. Я стиснула трубку, словно она вырывалась из рук. Что случилось? Наверное, мой страх прорвался и в голосе, потому что нигер ответил без прежнего гнева. «Твой услужливый призрак Фабиан околачивался в Новом Орлеане, пытаясь с ним поговорить. По его сведениям, Криспина скоро вынудят покинуть квартал, а Грегор устроил засаду за городом». «Что значит «вынудят покинуть»?» — визгливо выкрикнула я. Влад поморщился. Криспин отправился в Новый Орлеан ради встречи с Мари. После того, как она состоялась, Мари, насколько я понял, закрыла квартал от всех неумерших визитеров, а Грегор собрал войско убийц за пределами города. Я вскочила и принялась лихорадочно собирать одежду. Влад невозмутимо развалился, заняв и мое место. «Ты уже там или едешь?» «Мы ничего не можем, в том-то и дело, черт подери. Из-за тебя Грегор вправе притянуть Криспина по нашим законам. Поэтому ни один вампир не может прийти ему на помощь». Я села на пол, подогнулись колени. Секунду я вдохнуть не могла. Потом начала обдумывать, что делать. Его надо вывести оттуда по воздуху, лучше всего вертолетом. Можно вооружить его серебряными пулями и в воздухе пересадить на самолет. «Говоришь, ты просил мне об этом передать?» Я бросила на Влада по-настоящему угрожающий взгляд. «Я просил тебя перезвонить, но о засаде Грегора мы узнали только этой ночью». Влад пожал плечами и, не думая извиняться. «Ты сказала, что не хочешь с ними говорить. Это и для меня новость. Я бы рассказал тебе, если бы знал». Я не стала с ним ругаться. Как-никак, я сама виновата, что спряталась. Влад ни при чем. «С твоим планом есть одна проблема, Кэт», — натянуто проговорил нигер. «Иначе мы бы уже предприняли что-то в этом роде. Никого из нашего рода не впустят в город, а значит, и в небо над ним. После приказа Мари для них это стало бы смертным приговором. А она слишком могущественна, чтобы ею пренебречь. Сам бы я рискнул. Но если границу квартала пересечет один вампир или гуль, Грегор со своими последует за ним. Это дело для людей, а не для вампиров. Понимаешь?» «Да, я поняла. И поняла, почему нигер так спешил со мной связаться. Дай мне свой номер, я перезвоню».